Слава Господу, друзья! Он нас назвал чадом своим. И чадо — это сын, это дитя. Это тот, который очень дорог, из-за которого Господь отдал свою жизнь для того, чтобы мы приняли ее навсегда. Слава нашему Богу! У нас есть еще немножко времени, друзья, и может в какой-то мере подвести итог и прийти к молитве с размышлением о том, что сегодня Бог действительно говорит народу своему, говорит каждому из нас. И если кто-то среди недели бывает на собрании в пятницу, я, кстати, бываю по пятницам на собрании и очень сильно назидание получаю, очень большое назидание. Бог настолько вот касается, я благодарю Господа, что Его Слово, оно не, знаете, не имеет такой, у людей есть такой определенный порядок. Вот есть праздничная одежда, да, там на праздник мы там что-то одеваем. В воскресенье у нас есть там специальные костюмы, может быть, мы готовим что-то еще. Блюда бывают праздничные, а у Бога не бывает праздничного блюда. У Бога не бывает каких-то временных таких ассоциаций, которые люди для себя установили. И может для кого-то воскресенье это важно, воскресенье это вот, ну, воскресенье же это то, что нужно. А в пятницу, ну, в пятницу. Но я хочу сказать, друзья, что если сердце твое горит, и ты любишь Бога, есть обстоятельства, бывают времена, бывают трудности. Но если сердце твое горит любовью к Богу, то это праздник каждый день. Это радость общения каждый день. Нету меры, когда определить, ну, вот этого уже мне достаточно. Но, друзья, пусть Господь благословит и даст нам увидеть эту ценность времени, которое Бог нам дал. Благоприятное время, потому что, ну, мы слышим так, не везде одинаково. Даже в Украине не везде одинаково время благоприятное для людей, для церкви. Не везде одинаково благоприятное. Для нас это время благоприятное. Будем дорожить и ценить то, что Бог нам дает. Слава Богу, друзья. Ну и одно из таких важных наблюдений, уже несколько таких собраний, несколько проповедей, они направлены на то, что вот в наше время или для нас Бог приготовил или от нас Бог ожидает очень серьезного посвящения, друзья. Я даже говорю к верующим людям, к людям, которые уже спасены, которые посажены верой на небесах, которые уже имеют звание и имя, новое имя спасенного человека. Но Бог от нас ожидает сегодня посвящения, Бог ожидает определенной веры от каждого из нас. По мере возраста нашего у нас должна возрастать и вера наша. И вот об этом возрасте, об этой вере уже несколько раз в пятницу, братья, о терпении, о плодах. Не может быть христианин без плода, без плода. Бывают верующие бесплодные такие, бесплодные христиане? Бывают или нет? Ну, не должны быть, во всяком случае, да? Я хотел сказать, что нету правильного христианина или полноценного христианина, у которого вообще никаких плодов или никакого результата веры не происходит. Так вот, уже Господь много нам напоминал. Ну и повсеместно это звучит. Я хочу сегодня, друзья, нету времени много длительное вступление делать. Я хочу поразмыслить о Петре. Сегодня мы слышали уже тоже, и Бог уже говорил сегодня некоторые вещи из того, что хотел я сказать. Но этим лучше, я меньше времени буду занимать. Итак, друзья, Евангелие от Матфея, пятницу, последнюю пятницу, это 16 глава разбиралась. Я прочитаю текст с 13 стиха. «Пришедший же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, что значит камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени, с 21 стиха я продолжаю, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Я уверен, что мы все много раз слышали, как минимум, а больше читали об этом событии, об этом диалоге Иисуса Христа с Петром. И я хочу только две таких важных вещи выделить, о которых сегодня поразмыслить. Первое. Иисус, спрашивая учеников своих о мнении людей, о мнении самих учеников, Петр со свойственной ему такой проницательностью и твердостью в голосе, он сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус в ответ ему сказал, что «Ты блажен, Петр, ты блажен, тебе не плоть и кровь открыли это, но сам Господь, Отец, сущий на небесах, Он открыл тебе это». С одной стороны, Иисус как бы показал Отца, Иисус показал роль Отца, Иисус показал Его статус, или можно сказать, Он не столько о себе говорил, акцент на себе ставил, сколько хотел показать, что это есть воля Отца. И Отец, сущий на небесах, Он открыл. Другими словами, Петр был способен услышать и узнать волю Бога. Для Петра было не новое, знаете, вот, ну, общение с Иисусом, признание Его могущества, силы. И Петр всегда, он понимал и знал, что Иисус – это тот, через которого совершается Божье откровение и Божья воля. Другими словами, Петр не был новый человек. Петр не был человек, которому мало было известно о Царстве Божьем, об Иисусе, о Мессии и так далее. Петр был человек, которому было открыто, и который уже был сопричислен к ученикам, последователям. Не просто ученики, которые однажды рассеялись, и Иисус после этого сказал: «А вы не хотите ли пойти вместе с ними?» Петр уже был твердым, призванным, избранным человеком. Можно сказать, апостолом уже тогда он проявлял черты апостольства, уже в то время. И Иисус ему сказал очень хорошее слово. Кто-нибудь хотел бы сегодня, чтобы сам Господь сказал: «Блажен ты, Петр, блажен Александр, блаженна Мария, Надежда, Любовь, блаженна ты, потому что ты познала волю Божью, потому что Господь открылся тебе». Для меня это очень, знаете, трепетно и волнительно, когда я слышу, что Господь обращается ко мне. Когда Господь не просто обращается ко мне и говорит: «Сын мой, покайся, вспомни, откуда ты не спал». Это свое, это своя прелесть в этом есть. В этом есть своя прелесть. Или я не прав? Скажите аминь. Когда Бог обличает нас, когда Бог направляет, исправляет нас, это на своем месте. И в этом заключается Его водительство в нашей жизни. Но, о Господь, как ты вели, когда Господь, обращаясь, говорит: «Ты блажен, сын мой, дочь моя, блажен ты, потому что ты познал волю Отца, ты познал меня как своего Господа и Спасителя, ты познал волю мою относительно жизни, ты правильно поступаешь, ты на верном пути, сын мой, дитя мое, ты на верном пути, да благословит тебя Бог». Это всегда вдохновляет и окрыляет нашу веру, это утешает нас и ободряет. Но, друзья мои, нужно сказать, что многие богословы спорят о том, что имеется в виду, когда Иисус сказал Петру: «На сём камне создам церковь». Петр ли это был? Или это Иисус о себе говорил, или это исповедание Петра. Но больше я склонен. Итак, идет речь здесь о том, что исповедание Петра, которое он повторил еще в Деяниях 2 главе, когда он проповедовал, и очень большое количество приложилось спасаемых к церкви. Он тогда как раз и указал на Иисуса, которого вы распяли, но он и стал главою церкви. Вот это было абсолютная, уверенная позиция Петра, как в самом начале, так и в конце уже, когда Петр прошел определенные испытания. Жизнь прошла Петра, знаете, очень бурно прошла. Но, друзья мои, сегодня я хочу второе. Первое, это Петр был Божьим человеком, Петр был призванным, Петр был блаженным, сам Господь о нем так сказал. И совершенно мало времени прошло, когда Иисус тому же Петру, блаженному, говорит: «Отойди от меня, сатана». «Отойди от меня, сатана». Это 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Соблазн – это искушение. Оно звучит в том же, в той же транскрипции, как если мы читаем: «Сатана искушал Иисуса в пустыне 40 дней и предлагал ему и хлеб, и камни, и поклонись мне». И Иисус там противостоял или возражал и сказал: «Господу одному поклоняйся, ему одному служи». Иисуса искушали книжники и фарисеи, искушали его, когда требовали знамений подтвердить, что кто он такой и так далее. И Петр, оказалось, тоже стал на пути искушения Иисуса. И, друзья мои, обратим внимание, что Иисус, что послужил, или что было не так в словах Петра. Вот почему Иисус сказал, что ты не думаешь о том, что Божье. Что было человеческое? О чем Петр думал и что Петр пытался сказать Иисусу, что Иисус так категорично возразил ему? И вот 22 стих мы читаем так. «И отозвав его», то есть когда Иисус стал говорить о страданиях, Иисус стал говорить о своей миссии, миссии спасения, когда стал говорить о том, что должно произойти, Петр услышал это, и он, отозвав его, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, и да не будет этого с тобою». Друзья мои, я сегодня, размышляя о себе, нахожу, что, будучи даже спасенным человеком, будучи уже христианином, верующим человеком, иногда человеческое мысли, желания, представления по-человечески, они приходят в наше сердце, приходят. Мы видим образы посредством человеческого восприятия. Для Петра уже было очевидно, что Иисус будет царствовать. Но одна маленькая оказалась несостыковка. Петр не такой форме видел царство Иисуса Христа. Петр верил Иисусу, Петр следовал за Иисусом. Петр хотел, чтобы действительно состоялась та миссия и та задача, для которой пришел Иисус. Он всеми силами старался поддержать в этом Иисуса. И даже когда в саду Гефсиманском пришли воины, чтобы взять Иисуса, то Петр все еще оставался твердым в своем восприятии миссии Иисуса Христа. Он взял меч одного из воинов, первосвященника, и ударил по уху так, что даже отсек ухо. Это показывает нам о том, говорит, что Петр все еще продолжает представление иметь о спасении, о миссии Иисуса Христа. Петр все еще продолжает, знаете, вот следовать за Иисусом в своем формате, в своих красках, в своем понимании этого спасения, о котором он так много слышал. И на самом деле, друзья, сегодня для нас, для меня, как для христианина, для призванного, как для служителя в том числе, и может быть намного меньше, чем Петр. Петр был далеко от каждого из нас, и от меня в том числе, впереди я имею в виду. Но, тем не менее, мыслить о человеческом сегодня свойственно каждому из нас. Каждому из нас. Если мы говорим о следовании за Христом, если мы говорим о следовании за Иисусом или исполнении Его заповеди и миссии спасения, друзья, Его призвание в нашей жизни, дальше Иисус описывает, вот что значит следовать за Мной. Что значит следовать за Мной? И вы знаете, когда в моем сердце или в моих планах вот возникают, Бог касается сердца, и что-то я понимаю, что я должен послужить. Да, мы отпускаем наших друзей, студентов еще в церковь Свет Истины. Да благословит вас Господь. И там приветствие церкви тоже передавайте. Братья, мы благословляем вас, витание там передавать. Но мы еще с вами будем видеться сегодня. Так вот, Петр в своем призвании, в своем посвящении, он старался своими человеческими силами послужить Божьему изволению. Своими человеческим восприятием и пониманием служения Сыну Человеческому он пытался реализовать свою веру. Иисус такими словами, которые мы слышим, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты думаешь о том, не думаешь о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое». Вместо того, чтобы служить Иисусу и исполнять Его волю, у Петра были свои планы, у Петра было свое восприятие, свое понимание служения Иисусу Христу. Но как важно сегодня нам, друзья, знаете, когда свое, ну, каждый из нас, ну, однажды мы жалеем себя, или как правильно выразиться, однажды каждый из нас милостив к себе. Быть к себе милостивым, сложно или легко быть к себе милостивым? К себе милостивым намного проще быть. Намного проще. И позиция Петра, если мы внимательно читали, то как раз именно вот здесь сыграла вот эта вот нотка, знаете, себялюбия или эгоизма какого-то. Вот именно здесь аргумент Петра был настолько для него железным таким, знаете, аргумент Петра настолько убедительным был для Петра, что он даже позвал Иисуса в сторону и говорил: «Господи, будь милостив к себе». Сегодня, друзья, когда в сердце каждого из нас есть определенное желание, совесть ли, вера ли, служение ли, и иногда происходит примерно вот это вот диалог, я даже не скажу борьба, происходит именно этот диалог. С одной стороны, даже в ту же пятницу, надо встать и пойти на собрание, надо голодным, надо замерзшим, надо, без определенного какого-то, макияжа в конце концов, надо вот прийти в собрание. И вот здесь уже наступает момент истины. Именно здесь наступает момент истины. Будь милостив к себе. Куда ты пойдешь, голодный, холодный? Будь милостив к себе. Гостей принять надо на ночлег. У каждого из нас есть кровать и еще место на кровати. Есть место на кровати. Но будь милостив к себе. Это ж надо их накормить, напоить. Они уже ушли, да, они не слышат там. Но будь милостив к себе, это настолько взаимосвязано, друзья. Мы иногда думаем, что призвание, это, знаете, вот в Индию поехать, и там проповедовать, и там выйти на площади, чудеса, чтобы хромые ходили, глухие слышали, слепые видели. И вот в этом проявляются чудеса. Но, возлюбленные мои, служение и посвящение из проповеди Иисуса Христа, из того, что мы наблюдаем Его миссии, когда Он был на земле, в первую очередь было не столько, знаете, чудеса такие громкие, сколько исполнение воли Отца. Для Иисуса было важно не чудесами забросать там публику и удивить всех чудесами, но для Иисуса всегда был приоритет исполнить волю пославшего Меня. Аминь. Для Иисуса не было других приоритетов. Все, что Он совершал, это было как следствие Его посвященности, Его преданности и верности Своему Отцу. Все остальные действия происходили, они как производные, исходили в жизни Иисуса Христа. Для Петра это было непонятно. Петр, он ближе к нам, он более понятен, нам больше понятна позиция Петра. Будь милостив к себе, не надо допускать этого. Будь милостив, не надо, есть кто-то другой, для кого-то это проще сделать, чем мне. У кого-то больше возможностей, у кого-то машина лучше, у кого-то дом больше, у кого-то денег больше. Но всегда, друзья мои, всегда, поверьте, нету ни одного вот человека, который бы просто равнодушно и бесцельно, без всякого основания сказал «нет» проповеди Евангелия, миссионерской поездке, пожертвованию какому-то, каким-то, ну, знаете, таким вот призванию в служении. Ни один человек просто так не скажет «нет». У каждого есть определенные обстоятельства, средства, желания и так далее. Но сегодня, друзья, звучит Слово Божье к тому, что о том, что мы должны быть последователями Иисуса Христа. Мы должны следовать. И в пятницу очень подробно, настолько меня затронуло, что действительно, Господи, кто не возлюбит Господа более чем даже домашних, даже души своей. Души – это в смысле жизни своей. Еще никому из нас, и мне в том числе, ну, правда, нет, некоторые из нас есть в том числе, которые рисковали своей жизнью. Или рискую, даже сегодня, может быть, даст Бог, немножко позже услышим свидетельство о том, как Бог хранит и жизнь нашу хранит, когда мы ради Господа что-то идем, совершаем, направляем свои пути. Господь дает силу и ограду и защиту свою. Но, возлюбленные мои, сегодня для меня очень важно, это откровение, которое Бог коснулся мое сердце. Я верю, что каждого из нас Бог касается, что следовать за Иисусом, это не воскресенье прийти в церковь. Следовать за Иисусом – это не по праздникам каким-то образом обозначить свою принадлежность к конфессии, к церкви, к религии или еще каким-то деноминациям и так далее. Следовать за Иисусом – это моя личная жизнь, посвященная и наполненная плодами для славы нашего Господа. Возлюбленные мои, когда человек посвященный, когда люди посвященные, когда в церковь посвященная, тогда легко служить, легко принимать, легко отдавать, легко потрудиться, легко, друзья мои, потому что посвящение, оно определяет. И именно посвящение – это то, что Божье. Милость к себе – это то, что человеческое. Миловать себя, жалеть себя. Мы читаем 140-й псалом тоже, уже как-то я упоминал о том, что псалмопевец говорит, да не произойдет этого, чтобы миловать свои преступления, свои проступки. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы наше призвание, наша вера, наше служение Господу, оно было наполнено вот этим посвящением, следование за Господом Иисусом Христом. И в самом малом проявлять верность Господу, оно прибавляет благословение в нашу жизнь, оно увеличивает веру нашу, оно увеличивает ресурсы наши, которыми мы можем послужить, друзья мои. И я, знаете, здесь думаю, что многие мы могли засвидетельствовать о том, что когда мы служим не от того, что мы имеем, а от того, что мы имеем, много это или мало, но мы этим служим Господу. Своим, знаете, достатком, своим жильем, своими ресурсами мы служим Господу. Не обязательно финансы, в том числе, но не только, своей жизнью. То там, где совершенно мало, едва-едва тебе самому хватает, едва-едва ты сам справляешься со своими потребностями, нуждами, но когда мы начинаем служить Господу, Бог расширяет твои границы, Бог расширяет возможности твои, Бог благословляет дело рук твоих, и ты становишься успешным не потому, что ты додумался до этого, ты становишься благословенным не потому, что ты решил, что так правильно, а потому что ты, как Петр, не плоть и кровь открывают, не плоть и кровь устрояют, не плоть и кровь тебе дают, а сам Господь, исповедание которого оно лежит в основании твоей веры, и оно лежит в основании твоего строительства, которое является краеугольным камнем, на котором устрояется дом Божий, дом духовный, как в семье твоей, как в личной жизни твоей, так и в церкви Божьей. Это приносит хороший результат, друзья. Это приносит благословение, это приносит радость. И пусть сегодня каждый из нас положит сердце своем не так, как Петр, не так, как Петр в своем представлении иметь, как должно быть служение, как должен кто-то служить, как должен пастор служить, как должен хор служить или регент как должен служить. На это всегда по-человечески у нас, ну, легче по-человечески, легче. Легче сказать хору, легче сказать проповеднику, легче там оператору сказать. Но, возлюбленные мои, вместо этого Иисус говорит, что это искушение. Я уже не говорю больше. Это искушение. Это искушение. Это от лукавого. Пусть Бог даст нам веру и дерзновение служить Богу. Не просто как кто, а служить Богу. Это приносит благословение и радость и для церкви, и для нас самих, где бы мы ни были, что бы мы ни совершили, Бог благословляет и умножает. Слава нашему Господу! Друзья мои, я хочу пригласить к молитве. Мы будем молиться, благодарить Бога. И, знаете, Господь, Он действительно воздает тому, кто ищет, и тому, кто верит. Бог, Он сердцеведец. Для Него нету сокровенного, тайного. Он сердцеведец. В первую очередь, что мы говорим, что мы делаем, но Бог видит причину, Бог видит наше сердце. Пусть наше сердце будет открыто для следования, призвания, посвящения Господу нашему Иисусу Христу. Ему слава будет вовеки. Аминь.